Глава 44. Первый образ борьбы с падшими ангелами. Изложив в предшествовавшей статье образ борьбы падших духов с человеками в доступной для нас подробности, которая наиболее нужна и постижима уже преуспевшим инокам, здесь предлагаем образ борьбы с духами, приличествующий новоначальным и почти единственно могущий быть известным для них по опыту. Образ борьбы новоначального с невидимым духом, видимым лишь умом в помыслах и мечтаниях, заключается в том, чтобы новоначальный инок немедленно отвергал помыслы и мечтания греховные, отнюдь не входя ни в беседу, ни в прения с ними, не обращая и не останавливая на них внимания, чтобы помыслы или мечтания не успели напечатлеться в уме и таким образом усвоиться уму. На инока, имеющего некоторую духовную опытность и некоторое духовное преуспеяние, первоначально действует наиболее один безвредный помысл, приносящий только напоминание греха. Потом уже, если ум вступит в беседу с представившимся помыслом, является к содействию помыслу мечтание греховное. Но в начальному иноку, в котором плоть и кровь очень живы, помыслы мечтания греховные являются вместе. Если он только укоснит малейшее время во внимании к ним и начнет беседу с помыслом, по-видимому, не соглашаясь с ним и противореча ему, то он непременно победится и увлечется им. Опытнейший инок, хотя бы он провел столетия в иноческих опытах, недостаточно опытен в сравнении с падшим ангелом, которого опытность в борьбе с служителями Божиими изощрена целыми тысячелетиями. Какое же значение может иметь в борьбе с этим ангелом новоначальный неопытный инок, не имеющий даже опытного, живого знания о существовании падшего ангела? Сражение с ним есть верное побеждение для новоначального инока. Праматерь наша Ева, несмотря на то, что была в состоянии непорочности и святости, едва вступила в беседу со змеем, как и была увлечена его злохитростью в преступлении заповеди Божией и в падении. Бытие, глава 3. Ей отнюдь не следовало вступать в беседу с коварным змеем. Ей отнюдь не следовало вступать в рассуждение о достоинстве заповеди Божией. Она, не имея никакого опытного познания ни о зле, ни о лукавстве, лукавством и лицемерством злонамеренные существа обыкновенно прикрывают свою злонамеренность, легко увлеклась советом убийцы, прикрывшего убийственный совет личиной благонамеренности. Такому же обману и бедствию подвергаются неопытные иноки. «Душа наша, — говорит преподобный Исихий Иерусалимский, — простая и добрая, будучи такою создана от благого владыки своего, услаждается мечтательными прилогами дьявола. Обольщаемая, она устремляется ко злу, представляющемуся ей добром, и перемешивает, соединяет свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. Все отцы согласны в том, что новоначальный инок должен отвергать греховные помыслы и мечтания в самом начале их, не входя в прения, ниже в беседу с ними. В особенности надо так поступать по отношению к блудным помыслам и мечтаниям. Для отражения греховных помыслов и мечтаний отцы предлагают два орудия. Немедленное исповедание помыслов и мечтаний старцу и немедленное обращение к Богу с теплейшую молитву о прогнании невидимых врагов. Преподобный Кассиан говорит: «Всегда наблюдай главу змея, то есть начало помысла, и тотчас сказывай их старцу. Тогда ты научишься попирать зловредные начинания змея, когда не постыдишься открывать их, все без изъятия, твоему старцу». Этот образ борьбы с бесовскими помыслами и мечтаниями был общий для всех новоначальных иноков в цветущие времена монашества. Новоначальные, находившиеся постоянно при своих старцах, во всякое время исповедали свои помышления, как это можно видеть из жития преподобного Досифея. А новоначальные, приходившие к старцу своему в известное время, исповедовали помышления однажды в день, вечером, как это можно видеть из Лествицы и других отеческих книг. Исповедание своих помыслов и руководство советом духоносного старца древние иноки признавали необходимостью, без которой невозможно спастись. Преподобный Авва Дорофей говорит: «Я не знаю другого падения монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят, от сего падает человек, или от того, а я, как уже сказал, не знаю другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе. Увидел ли ты кого падшим? Знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее сего. Бог сохранил меня, и я всегда боялся этого бедствия». Наставления духоносного старца постоянно ведут новоначального инока по пути евангельских заповедей. И ничто так не разобщает его с грехом и началом греха, демоном, как постоянное и усиленное исповедание греха в самых его началах. Такое исповедание уставляет между человеком и демоном спасительную для человека непримиримую вражду. Такое исповедание уничтожает двоедушие или колебания между любовью к Богу и любовью к греху, дает благому произволению необыкновенную силу, а потом преуспеяние инока необыкновенную быстроту, в чем можно убедиться опять из жития преподобного Досифея. Те иноки, которые не могли действовать против греха постоянную и учащенную исповедью греховных помыслов по неимению старца, действовали против него постоянную и учащенную молитвою, как, например, преподобная Мария Египетская. Действие молитвою должно быть самое решительное, без всякого предварительного собеседования с помыслом, тем более без какого-нибудь услаждения им. Лишь ощутишь пришествие врага, вставай на молитву, преклоняй колено, воздевай руки к небу или распростирайся по земле. Рази эту молнию врага в лицо его, и он не возможет устоять против тебя. Вскоре приучится обращаться в скорое бегство. Отвержение двоедушия, то есть колебания между любовью к Богу и любовью к греху, необходимо. От этого сохраняется, возрастает, усиливается наше благое произволение и стремление к Богу, чем привлекается к нам особенная милость Божия. «Если будем постоянно держать меч в руках, — сказал Пимен Великий, — то Бог будет постоянно с нами. Если будем храбры, то Он сотворит с нами милость свою». Превосходный образец борения молитвы против греховных помыслов видим в подвиге преподобной Марии Египетской. Говорит святой Исаак Сирский: «Если кто не прикословит помыслам, злохитро всеваемым в нас врагом, но отсекает беседу с ними молитвою к Богу, то это служит признаком, что ум его приобрел премудрость от благодати и что правильное разумение дела освободило его от многого тщетного и излишнего труда. Обретением краткого пути он отсек продолжительное парение, странствование по пути растянутому. Не во всякое время мы имеем силу воспрекословить всем помыслам, противодействующим нам, и победить их. По большей части мы приемлем от них язвы, но исцеление которых нужно весьма значительное время. Ты выходишь на поединок с борцами, укрепленными 6000-летнюю опытностью. Твое собеседование с ними доставит им возможность обдуманно нанести тебе поражение, превысшее меры премудрости и разума твоих. Если б ты и победил их, то ум твой остается оскверненным скверною помыслов, принесенных ими. И воня злосмрадия их в течение продолжительного времени остается в обонянии твоем. При употреблении же первого способа ты пребываешь свободным от них и от их последствий. Нет иной помощи, кроме Бога. В особенности должно избегать собеседования и словопрения с блудными помыслами. В такое словопрение наиболее вдается подвижник, ошибочно полагая, что блудные помыслы и мечтания восстали сами собой в его душе и могут быть обузданы силою благоразумного увещания самому себе, не понимая по неопытности своей пришествия к себе демона, который охотно вступает с нами в беседу и словопрение, наверно зная, что сладострастные помыслы и мечтания найдут сочувствие в душе новоначального, возбудят и разожгут живущее в ней сладострастие. Он приманивает и завлекает нас к беседе и словопрению, то как бы уступая и удаляясь, то снова нападая, в полной надежде получить над нами решительную победу. Святой Иоанн Лествичник сказал: Не вздумай низложить блудного беса словопрением и противоречием, потому что он имеет благовидные предлоги, как борющийся с нами на основании естества. Восхотевший вступить в борьбу со своей плотью или победить ее сам собою, трудится тщетно. Ибо если Господь не разорит дома плоти и не созиждет дом души, то в суе бодрствует и постится разоряющий. Повергни пред Господом немощь естества твоего, сознай бессилие твое во всех отношениях и примешь дарование целомудрия неприметным образом. Этот демон, гораздо более других демонов, высматривает то время, в которое мы не можем противостать ему молитвою при участии в ней тела. Тогда преимущественно нечистый этот нападает на нас. Тем, которые еще не стяжали истинной сердечной молитвы, вспомоществуй в борьбе с блудным бесом зло страдания в телесной молитве, то есть воздеяние рук, биение в персе, частое устремление очей к небу, множество воздыханий, частое коленопреклонение. Этого они нередко не могут исполнять по причине присутствия других. Тогда-то и покушаются бесы нападать на них. А они, еще не имея возможности сопротивляться мужеством ума и невидимой силой молитвы, по необходимости, может быть, уступают нападающим на них. Уйди скорее, если можно. Скройся ненадолго в тайном месте. Возведи горе, если можешь, душевное око. А если не можешь, то хотя телесное, воздей руки крестообразно и держи их так неподвижно, чтобы изображением креста посрамить и победить этого Амалика. Воззови к могущему спасти, не хитросплетенную речью, но смиренными словами. Прежде всего начни с этих слов. «Помилуй мя, яко немощен есмь». 6 Псалом, стих 3. «Тогда на опыте познаешь силу Вышнего, и невидимой помощью невидимо прогонишь невидимо». Навыкнувший бороться таким образом, вскоре начнет отгонять врагов одною душою. Второе – есть праведный дар Божий, делателем первого. Возлегший на постель, тогда особенно дотрезвимся, потому что тогда ум должен бороться с бесами без помощи тела, и если он сластолюбив, то делается предателем удобным. Воспоминания о смерти и единопомышляемая молитва Иисусова да усыпают и да восстают с тобою. Блудный бес нападает с бесстыдством даже на святых и духоносных мужей, как это видно из жития преподобных Макария Александрийского, Пахомия Великого и других угодников Божиих. И для святых мужей не всегда было достаточно одной сердечной молитвы для сопротивления врагу, имеющему опору в падшем естестве нашем. И они должны были иногда, во время усиленной брани, прибегать к подвигу телесному, к вспомоществованию молитве сердечной участием в молитве тела, к обузданию тела работаю до утомления его. На некоторых иноков, весьма внимательной жизни, сохранивших девство по телу, блудный бес нападает с особенным ожесточением. Как то случилось с юным иноком, расстроенным советом неопытного старца, о чем повествует преподобный Кассиан в слове о рассуждении. Преподобный Пимен Великий говорил: как царский оруженосец предстоит царю всегда готовым, так душа должна быть всегда готовой против блудного беса. По этой причине иноки, боримые сильными страстями, всегда должны быть готовыми к сопротивлению их. На самое ложе для успокоения сном они возлегают одетыми и опоясанными, как бы вооруженные, точно будучи вооружены бодростью и ревностью, чтобы при появлении врага немедленно восстать и отразить его. По этой причине в некоторых благоустроеннейших монастырях Афонской горы сохранился древний святой обычай, по которому всем братьям закона полагается упокоеваться сном не иначе, как одетыми. Такой обычай указан самим Евангелием. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 35 по 38. «Ведай, благочестивый инок, что в то время, как приходит к тебе сатана с искушением своим, присутствует тут вездесущий Господь твой, взирающий на тебя, на твои ум и сердце, и ожидающий, чем увенчается твой подвиг, сохранением ли верности к Господу или предательством Его, явлением ли любви к Господу и вступлением в общение с Ним, или явлением любви к сатане и вступлением в общение с Ним. То или другое непременно бывает последствием столкновения с невидимым врагом. Истинное монашество есть невидимое мученичество. Жизнь инока есть цепь непрерывных борений и страданий. Победителю дается живот вечный, обручение Святого Духа. Тому иноку, которого Бог хочет обогатить духовным разумом и духовными дарованиями, попускаются сильные брани. «Побеждали наследит вся», — говорит Писание, — «и буду ему Бог, и той будет мне в сына». Апокалипсис, глава 21, стих 7. «Итак, да не унываем».